В лес, я полагаю, догадался я. Да, именно. Мне нужны курсанты, чтобы оградить дороги и не пускать гражданских, пока идет зачистка. Так что, я заберу вас всех, как только найду Оленюка. Она еще раз посмотрела на меня, затем на мою руку, которая держала руку Кати, дернула носиком и, не прощаясь, направилась дальше по залу. Сами слышали, сударыня, я убрал руку и виновато улыбнулся. Долг зовет. Гражданских нужно защитить, а твари вернуть в ад. Или откуда там они к нам приходят? Екатерина Семеновна покорно кивнула и, провожая мою спину взглядом, который я чувствовал, что-то сказала вслед. Но слишком приглушенно, я не расслышал. В казарме, когда я заявился, уже вовсю начиналась подготовка. В этот раз было иначе, не как с капралом-фантомом. Мы все обмундирование надевали здесь, в расположении, а не в грузовике. Митюшкин встретил меня с задумчивым лицом. И когда я начал переодеваться в форму, подтолкнул меня плечом и заявил. «Сама Распутина?» «Да», я повернулся на его голос и увидел, как мне показалось, искорки зависти. Быков тут обмолвился словечком с лейтенантом устранителей, что к тебе дворянка знатная заходит. «Прям обсуждали?» «Не, лейтенант Верескина». Герасим чуть пригнул голову, словно нас кто-то подслушивал. Спросила у Быкова, мол, какого черта здесь делает дочь Распутиных? Время посещений строго регламентировано. Но знаешь что, Гошин, он улыбнулся так, что у меня от такой улыбки бы точно харя треснула. Я, кажется, понимаю, почему ты с нами не ходишь. У тебя на воле вон какая красотка, да еще и богачка. Ага, конечно, богачка. Все дворяне богаты по-своему. Гера, я натянул берцы. Ну а насчет красотки, я спорить бы не стал. Нас повезли двумя грузовиками на блокпост, который выставили устранители. Отряды разбили сначала на две группы, а потом приняли решение поиграть в дежурство. В общем, часть отдыхает, часть сторожит проезд на дороге, все друг друга заменяют даже по нужде. Выполнять функцию статуи было скучновато, на самом деле. Я бы с удовольствием ринулся к котлам да загасил бы пару тварей по дороге. Еще бы, конечно, прошелся бы по следам, но если я это сделаю прямо сейчас, то это будет равносильно дезертирству, самовольный уход и все такое. Задолбали, Митюшкин стоял вместе со мной посреди дороги, возле бетонных блоков. Один водила хуже другого, он кивнул на столпившихся дальнобойщиков на обочине, ноют про товар, как будто не понимают ничего. Ага, согласился я. Две минуты назад слышал истерику от восточного принца, я указал кивком на синюю грозиль с овощами. Восточные персики везет, ныл, что стухнут, пока устранители все сделают, а товар ждут на прилавках. Мы коротко переговаривались различными фразочками относительно водителей, но через пару минут попался тот самый, наглый водитель, который вообще плевал на то, что на дороге блокпоста ему физически не проехать. Он остановился в 10 сантиметрах от бетонных блоков и начал сигналить и моргать фарами. Я, Герасим и двойка сержантов-устранителей подошли к кабине фуры и застыли, ожидая, когда этот усатый пес выйдет. «Уважаемый», один из устранителей постучал по двери. «Вам сюда нельзя, написано же на знаках, опасная зона». Стекло водительской двери опустилось, наружу вылезла толстая морда, которая, брызжа слюной, послала сержанта в жопу. Герасим прифигел, я улыбнулся и начал ждать, что же будет дальше. Конфликта как такового не было, устранители быстро выдохнули и монотонно начали повторять одно и то же. «Да ты прикалываешься», водитель постучал по двери. «Мне полгорода объезжать теперь что ли? Ты хоть представляешь, по каким дорогам придется ехать?» «Уважаемый», повторился устранитель, «это не мои проблемы, увы, проезд запрещен, у меня подвеска не выдержит бездорожья». «Братец», — не унимался водитель, — «ты хоть понимаешь, на какой я ремонт влечу, если всех вас объезжать будешь?» Я присмотрелся к машине, прищурился и кое-что заметил. «Слушай, у тебя с датчиками проблема». «Да», — я поравнялся с сержантом. «Пневмоподвеска не работает, тормоза барахлят». «Ну я же и говорю, что не выдержит подвеска». «На твое счастье», — начал я, — «я могу тебе помочь». «Что там у вас?» Для вида я открыл крышку моторного отсека, постучал ногтем по турбине, восстановил пару релюшек и обошел плату ошибок, чтобы пневмоподвеска снова начала работать. Ну и конечно же, позаботился о тормозах. Тут по большей части я ничего такого сделать не мог, шланги были под замену, а электрорегулятор уже издох. Но тем не менее, я поднял давление тормозной жидкости, и она перестала сочиться из щелей. Так сказать, сделал немного по уму. В общем, я закрыл крышку и подошел к кабине. «Тормоза поменяй, у тебя по трубке сифонит, а все остальное в порядке. Но про тормоза не забывай. И долей тормозной жидкости». «Ага». Водитель словно не поверил в то, что услышал. Вернул башку обратно в кабину и начал тыкать на кнопочки. В этот момент фура приподнималась и опускалась. Довольный результатом, водитель коротко поблагодарил меня и начал разворачиваться. «А ты автомеханик?» – поинтересовался Митюшкин. «А, ага, а еще электромонтер и ловелас», – отшутился я. За пару часов непрерывного посылания водителей к чертовой матери я начал клевать носом. Свежий воздух усыплял, а стояние на одном и том же месте начинало утомлять. Но ситуация может круто измениться, особенно если ты сам привлекаешь к себе приключения. Как, например, в 3 метрах от блокпоста у ограждения остановился фургон, в салоне которого сидело 3 бледных мужика. Если бы не их дерганые лица, я бы еще не задумался, что с ними что-то не так. Но тем не менее, сыграла дедукция. Мужики смотрели по сторонам и что-то обсуждали, показывая на нас. Стрелка спустилась с моего кармана, по дуге обошла обочину через кусты и запрыгнула в кузов фургона. А вот внутри оказался чудесный бонус. Повышение для любого сотрудника полиции. Фургон был под завязку забит оружием, причем очень серьезным. Полуавтоматы, взрывные пояса, гранатометы, минометы, винтовки Обухова, то есть громобой повышенной дальности и куча всякой всячины. Я повернул голову к Герасиму, который трепался о чем-то с сержантом, и послал ему СМС. Дождался, пока он повернется ко мне, и указал кивком на фургон. Сообщение гласило: «Они везут контрабанду. Куча оружия, уведи водителя, а остальных я возьму на себя. Водилу надо замотать, сразу, как пересечете бетонные блоки. Поверь, я знаю, о чем говорю». «Доброго времени суток», я подошел к фургону. «Проезд запрещен, видим», хмыкнул водитель. «Переждем». «Уважаемый водитель», включился в процесс Смитюшкин. «Пройдемте со мной, пожалуйста». «А это еще зачем?» «Бумажку заполним, что вы пережидали у блокпоста», пожав плечами, заявил Герасим. «Правила такие, увы, ничего не могу поделать, а то потом найдется какой труп с машиной, и на нас все повесит». Недолго думая, водитель что-то шепнул двум другим парням и все же вышел. Закрыл за собой двери, озираясь по сторонам, пошел вслед за Митюшкиным. И наступила моя очередь выкрутасы творить. «Слушайте, парни, я обошел фургон с другой стороны, а покажите-ка, что у вас за груз такой, а то, знаете ли, нас обязуют и это тоже проверять». Парни, конечно, заметно напряглись. Недолго думая, вышли, засунув руки в карманы, захлопнув за собой дверь. Я чувствовал, что у них громобой в карманах, а также чувствовал, что есть и третий пистолет. Стрелка получила приказ выйти в салон, что она благополучно и сделала. Забралась в громобой и передала мне информацию, что пушка смотрит дулом прямо в дверь. Хех, удобненько. Хотя, мужики, я не дал сделать им и шагу. Не будем досматривать. Времени на это нет. Парни моментально расслабились, коротко кивнули мне и решили вернуться в салон машины. Как только один из них потянулся к ручке двери, громобой, лежащий на сидении, выстрелил, прожигая дверь, ручку и руку контрабандиста. Второго я тут же убил на месте. Вскинул руку и прожег в его голове, промеж глаз, сквозную дырку. Без руки даже сделать ничего не смог. В момент, когда он согнулся, я подлетел и с силой ударил коленом прямо в подбородок, вырубая контрабандиста наглухо. -1,1 в отключке, прокомментировал я. Так, а что с водилой? Я оттащил мужика, которого вырубил на дорогу, и как раз в этот момент к нам подбежал взводный с 2 устранителями и небольшой группой курсантов. На заднем фоне Митюшкин сидел, держа коленом глотку водителя. «Это что, млять, такое?» – взревел Быков. «Курсант раскатный, контрабандисты», – спокойно заявил я. «Этот в отключке. Водителя вы сами видели у Герасима под коленом, а третий мертв». Вместо того, чтобы дальше что-либо объяснять, я махнул рукой и через 30 минут открыл кузов. Изумленное лицо Быкова нужно было видеть. С одной стороны, у него горели глаза от количества пушек внутри фургона, а с другой: «Как ты узнал?» Он повернулся ко мне и в привычной для меня манере прищурился. «А, раскатный, откуда ты знал про фургон?» «Не поверите, господин взводный», улыбнулся я. «Нюх на контрабандистов». Мой ответ, вроде как, всех устроил. Фургон в конечном счете отогнали с дороги и задумались над тем, чтобы вызвать сотрудников полиции. Двух потерпевших повязали по рукам и ногам, и вскоре с нами связалась лейтенант Верескина. Точнее, она связалась с взводным и приказала сделать блокпост еще ниже. Устранители, которые в это время вместе с ней носились по лесу, обнаружили новый вид тварей. Классифицировать их не смогли, а значит, уровень угрозы повышен. Взводный, конечно, не очень обрадовался идее менять место дислокации, но перечить не имел права. За полчаса мы отошли на километр вниз по дороге. Перекрыли не только основную дорогу, но и проселочную развилку, по которой в это время самые умные пытались нас объехать. Застрявшие в грязи дальнобойщики искренне негодовали от самой ситуации. А лихачи, которые думали, что успеют проскочить, вели себя очень нагло. И премию самого наглого получил мужик на пикапе, который пытался втиснуться между устанавливающимися бетонными блоками. Когда мужик понял, что уже не проедет, открыл окно и начал благим матом покрывать нас грязью. К нему подключился и пассажир, которого мы не видели раньше, так как машина была затонирована в круг. Малолетний педа, в этот момент я активировал подушки безопасности в салоне, и водителя с пассажиром вырубило. «Что-что?» — крикнул в ответ Митюшин. «Ой, сработала защита от говнюков». От его нелепой шутки остальные курсанты заржали. Я поулыбался, конечно, затем дождался, пока все блоки установят на места, и начал гадать, как бы мне вывернуться. Мне до усрачки стало интересно, что же там за сказочные твари появились и с чем их едят. Особенно мне понравилась фраза «не можем квалифицировать». От нее внутренний интерес еще сильнее разгорался. Но опять же, покинуть блокпост я не мог. Увы, господин взводный, я подошел к Быкову. Вы уже вызвали полицию для фургона контрабандистов? Не успел, нехотя ответил Быков. А что, может, машину лучше отвезти самим в участок? А то ведь лейтенант Верескина сказала, что твари опасные и неизвестные. Вдруг пострадают полицейские? Может быть, вы, удивился взводный. Ну уж нет, раскатный, я не могу оставить курсантов без командования, так что, он в целом был согласен с моим предложением. Сам понимал, что для гражданских это будет слишком опасно. Они ведь не маги, а простые смертные. Бери своего друга и шуруйте. Митюшкин загорелся идеей уехать отсюда подальше, устал стоять на ногах, да и скучно было. Но когда мы вернулись к фургону и отъехали, я заявил: «Герасим, прикроешь?» Я затормозил и свернул на обочину. «Ну, очень надо». «Чего?» Митюшкин посмотрел на меня и покачал головой. «Голову оторвут, ты чего?» «Я успею вернуться до того, как вернешься ты с участка. Пожалуйста», я сложил руки в молящемся жесте. «Свиданка, понимаешь?» «Ох», заулыбался лучезарно Герасим. «С той знойной красоткой Распутиной?» «Да, ага». Герасим попался на мою уловку и отказывать мне не стал. Спокойно пересел за руль и выдвинулся в сторону города, а вот я дал деру в лес. Обегая блокпост по дуге, я выпустил стрелку, чтобы она докладывала о местности, и вскоре я перехватил пролетающий мимо дрон под свое управление. Мне хватило 3 минут контроля, чтобы вычислить примерное место, где находились демоноиды. Ну а дальше было дело моих быстрых ног. По пути я перехватил еще одного дрона, вырубил его управление и передачу видео, а сам прикрывал свою задницу, чтобы никто со спины меня не обошел. В общем, контролировал ситуацию по максимуму. Короткий марш-бросок длиной в 3 километра привел меня, а великая электрожаба. Я застыл в кустах, глядя на безумно прелестную картину. «Тырды-дых тебе под дых», я процитировал своего голема. «Шурупыч, я тебе братьев нашел». На небольшой полянке в режиме ожидания стояло 3 шурупыча. Они были одинаковы, как капли воды. Стояли, тарахтели, но ничего не делали. «Илюша, я набрал водителя с помощью голосового набора. А ты где, радость моя?» «В промышленном», сухо ответил тот. «Пробка, мать его. Говорят, что дороги перекрыли типа демоноиды. А тебе далеко до ближайшего пункта аренды, а?» «Да вот, по правую руку есть», задумчиво ответил Илья. «А чего такое, босс? Арендуй живо фургон с большим кузовом, срочно», приказал я. «Пофиг, сколько будет стоить, но арендуй, и желательно, чтобы был с хорошей проходимостью или полноприводный, а то тебе по лесу ехать придется». На все вопросы «зачем?» я отвечал просто: «За шкафом». По итогу, через 10 минут Илья арендовал списанный военными ЗИЛ с большим кузовом, как раз то, что мне было нужно. И пока он ехал по маршруту, который я забил ему в навигатор, в объезд всех патрулей и блокпостов, я: «Надо бы вас приручить, моя будущая армия», — восхищенно забормотал я. «Сейчас придет добрый рыжий паренек, мои детищи, и мы вас погрузим и отвезем к моему хорошему другу Шурупычу. Вы будете вместе тарахтеть и убивать моих врагов. Хех». Первым делом я увел всех дронов Тамары Верескиной от големов. Перед этим просканировал пульты через дроны и понял, что бойцы лейтенанта-устранители еще не нашли этих демоноидов. Выводы о новом типе демоноидов, кстати, они сделали по косвенным уликам. Как, например, летящие по небу дерево с корнями и землей, которое кинул клон Шурупыча. И все в том же духе. Интересно, а чего вы стоите и кого ждете? Я сделал пару шагов вперед. Так, ладно, это мы узнаем. А сейчас, пока за вами едет добрый дядя-водитель, с вами нужно договориться, приручить. Я отчетливо понимал, что это может быть очень нелегко. Глава 13. Любопытненько, я потер нос рукавом, наблюдая за новыми версиями Шурупыча. А чего это вы оживились? Големы начали причудливо тарахтеть неожиданно. Поворачивали друг к другу головы, словно общались друг с другом. Они не двигались пока, но и почему они стояли, я тоже не мог понять. Вроде же кидались деревьями, да и шуму наводили. Чего они выжидают? Пока я размышлял над тем, что с ними делать и как приручать, я перехватывал новые дроны. Устранители очень сильно озадачились новым видом демоноидов и явно очень хотели найти и классифицировать новых врагов. Только вот они не понимали и не могли знать, что встреча с големами будет последней в их жизни. Один из дронов, который оставался подконтрольным мне, сообщил о новой цели. За моей спиной появился новый дрон с вооружением, как раз один из того разряда, который рекомендовал я. Только на нем было микро-УЗИ, хех. Так, нафиг с пляжа, я перехватил контроль, ускорил дрон, чтобы оператор не понял прикола, и отправил его в другую сторону, но отпускать не стал. Потом пригодишься, скорее всего. А после решил немного обезопасить и себя, и големов от ненужного внимания. Симулировал помехи на камерах этих летающих роботов. И отводя от себя дронов, я типа создавал видимость, что цель в другой стороне. Белка мне в этом помогала. Белка слонялась по верхушкам деревьев, шатала их и уводила дронов подальше от меня. Големы ожили через минуту, как я занимался новыми летающими устройствами. Затарахтели погромче Шурупыча, резко повернулись на восток и... Великая электрожаба помогает. Усмехнулся я. Сами направляются куда надо. Големы двинулись, по иронии судьбы, в сторону моей усадьбы. Совпадение? Не думаю. Я начал гадать, медленно перемещаясь по кустам, а не в моем ли Шурупыче дело. Может, у него есть какой жучок, и он активировался, когда появились эти дуболомы. Хотя я же осмотрел его вдоль и поперек, и у него точно ничего такого не было. Если, разумеется, он не был в режиме сна, и при появлении этих братцев он мог и активироваться. Черт, слишком заумно. Когда големы прошли мимо меня, я, наконец, смог их рассмотреть более детально. И они, к слову, отличались от Шурупыча. Были его более мелкими копиями, образно выражаясь. У них были пушки, прикрепленные к рукам, и такие пушки я видел впервые. Что-то отдаленно напоминающее громобой на современный лад, с широким дулом и странными переливающимися разным цветом трубками, прикрепленными к их корпусу. Сами они были чуть ниже, по 2 метра в высоту, а еще у каждого к правому плечу был прикреплен какой-то странный металлический треугольник. Вроде, они были и похожи на моего голема, а вроде и нет, словно другой модели. Между собой, кстати, они были чистой копией и отличались только округлой формой морды. Словно кому-то хватило материала напечатать углубление на лице, а кому-то нет. Я отошел на безопасное расстояние метров так на 40 и попытался взять их под контроль. Что видел я их, что не видел, не получалось. В их системе или же мозгах стояла защита. У Шурупыча-то ее не было. Блин, блински. Я обошел големов по дуге быстрым шагом. И что мне с вами делать? С Шурупычем действительно все было куда проще. Там и ряд факторов сыграл на мою руку. Во-первых, голем был поломан весь, словно только-только вышел из бойни. Часть кристаллов явно погорела, да и защита, очевидно, слетела. Во-вторых, когда я его оживлял, у меня под рукой был тупоголовый огневик, который помог мне дать нужный импульс за счет магии. А эти дровосеки, новенькие, целехонькие. Подскажи, великая электрожаба, кто их вообще создает там, в мире демоноидов? Я шел как пума, быстро и тихо, не наступая на веточки и не издавая звуков. Может, в мире демоноидов есть свои маги, способные на такое? Если да, то как их? Я не успел договорить, Меня засекли, точнее, мое присутствие. От Ильи я один раз слышал такую прикольную фразу: «Паучье чутье», так говорил какой-то супермаг из его любимых комиксов. В общем, это чутье срабатывало, говоря об опасности. И именно это самое паучье чутье помогло мне. Прыгая в сторону, я ушел от выстрела голема, а затем накинул на себя свой электродоспех. Только вот после первого выстрела последующих не было, словно мне големы сами говорили: «Пошел вон, щегол». Меня не преследовали, не пытались уничтожить. Они просто шли дальше по направлению к моей усадьбе. Сомнений в том, что они чувствовали Шурупыча, становилось все меньше и меньше. «Угу, значит, не огритесь на меня». «Да», я поднял голову, повернулся и выцепил дрона с микро-УЗИ. Перенаправил его к големам, выключил камеры и открыл огонь. Пули просто рикошетили от их брони, да и сами дровосеки не реагировали на такую букашку, как дрон. Они тупо игнорировали его и перли дальше. Тут мне пришлось подсуетиться в очередной раз, выключить дорожные камеры, когда големы прошли в 5 метрах от обочины. Случайные записи мне не нужны. Големы прошли перекрытую дорогу и направились к электровышкам. Еще чуть-чуть, и они выйдут на городскую улицу, а там явно будут свидетели. Стрелка вернулась ко мне как раз перед тем, как я начал действовать. Дрона с мини-УЗИ я вернул обратно устранителем, увел его в сторону и отпустил во свояси. А вот другого дрона использовал в нужных для себя целях. Сделал из него дрона камикадзе, и когда големы оказались под линиями электропередач, я врубил дрону максимальную скорость и вхерачил его в изолятор, обрывая линию. Провод, который получилось уронить, попал по 2 големам. Тут я еще и подсуетился, хех, добавил своего магического тока в сеть, так что шарахнуло их знатно. Стрелка тут же нырнула в голову тому голему, который оказался впереди своих братцев, и начала свою работу. Под защиту она забралась очень быстро, но вот внутри пришлось немного покопаться. Платы не хотели переходить под мой контроль. Я перенаправлял стрелку по внутренним узлам, выискивая хоть что-то силовое, и через пару секунд ударил по генератору стрелкой. Защита голема слетела мигом, и его мозг оказался под моим контролем. С остальными нужно было проделать то же самое. Я выставил в голове ментальный блок, чтобы не отвлекаться на внутрянку подконтрольного голема, и начал руководить первым, дабы тот отвлекал остальных. Отвлекать нужно было для того, что если они вдруг заметят стрелку, чтобы не включили дополнительные защиты. Если, конечно, такие имеются. В общем, работенка оказалась слишком кропотливой. Пока подконтрольный мне голем бил своего соплеменника, стрелка проникла в голову к другому. Отработали по старой схеме, удар по внутреннему генератору резервами стрелки. Защита от вторжения таким способом угасала, и я пробирался в мозги голему. Но вот с третьим големом пришлось повозиться. Он почему-то решил, что обязан уничтожить первого, выстрелил ему в голову и ухватил на руку. Выстрел тот подконтрольный голем выдержал, но явно растерялся. Замотал головой и пропустил выпад в свою сторону. Не знаю, что творилось в его голове, ибо я отгородился от него. Но вот терять голема не хотелось. Второй подконтрольный влетел в бесконтрольного с 2 ног. Затем белка сделала свое дело. В конечном счете, големы удерживали за руки третьего, пока мезофамильяр заканчивал. Это было немного по-варварски, но мне нужны были все 3 в рабочем состоянии. Занимаясь взломом третьего, я чуть было не упустил из виду дронов, которые могли испортить все проделанное мною. Я увел големов с дороги, убрал из зоны видимости дронов и нашел цель для опробования сил новых конструкторов. Из пролеска вышел демоноид-медведь, большой, сволочь, с безумными красными глазами и явным желанием перекусить человечиной. Он встал на задние лапы и показал свой истинный рост. 3 метра 40 сантиметров, не меньше. Я покосился сначала на провода, которые тот обнюхал, затем посмотрел на опору и подумал, что было бы хорошо его хорошенько током шибануть. Но тут появилась идея покруче. «Ну что, Шурупыч и Мини?» Я усмехнулся и указал на вышедшего медведя. «В атаку!» Они, стреляя одновременно из 3 пушек молниями, превратили медведя в фарш, пережаренный. Пушки были явно тяжелым вооружением, и меня это ох как устраивало. Затем по шеям получил еще и ветробор, которого эти 3 бандита отлупасили в отбивную, ну а после их нужно было бы забрать. «Шеф, я на месте», звонок проецировался в мою голову. «Не вижу тебя». Я перенаправил его дальше по дороге, и вскоре я увидел большой тяжелый грузовик, который используют имперские военные. Големы аж затердыхали от увиденного автомобиля. что тоже мне подсказывало кое-что. Либо в мире демоноидов нет машин, либо они их никогда не видели. Уже будучи на грунтовке, рыжий аж заикаться начал от увиденного. «Твою мать!» — это было первым словом. «Ты где их отрыл?» «В Караганде», — парировал я. «Знакомься, это твои новые ученики, тоже будешь их всему разговорному учить. Только учти, они уже разговаривают и понимают гадости». «Да нафиг мне оно надо?» Илья аж сделал пару шагов назад, выставляя перед собой руки. «Не-не-не, я плохой учитель, нельзя. А ну, оставить все предрассудки», — засмеялся я. «Так, давай, открывай кузов, сейчас грузиться будем». Големы очень быстро выполнили команды, слушались беспрекословно, и в целом я был в восторге от того, что у меня появились лайт-версии Шурупыча. Осталось только покопаться в их мозгах, хех. Мы повезли их в мою усадьбу, как раз было недалеко. И Илюше я настоятельно рекомендовал не показывать големам его Люси в будущем. Он это принял со скрипом на сердце. В общем, испугался знатно. Выдавая команды, я загрузил троицу в гараж, чтобы не теснить Шурупыча, и тут мне позвонил Митюшкин. Он сдал фургон с контрабандой в полицию и уже на своей машине, ну, на гвардейской, едет обратно. Вот тут я озадачился. Мне бы времени лишнего. «Слушай, Герасим, а ты можешь покружиться по городу на машине? Ну, так с часок. А, зачем?» – удивился тот. «Все настолько хорошо, изумительно». Говоря это, я улыбался. «Ну так что, получится?» «Да, разумеется, дружище», – расхохотался в трубку Митюшкин. «Ты только давай, это, за братьев-устранителей, не оплошай с красоткой. Я бы еще кое-что сказал, ну, там, чтоб стоял долго». Я на этой позитивной ноте отключил связь. Время у меня было, хоть и немного, но тратить его впустую я не собирался. Приказав Илье сделать нам кофе, я вернулся в гараж и начал подготовку к будущему общению. Ментальный блок снял, и в мою голову тут же полились чужие мысли. Они, мать их, были разумными. «Спасибо тебе, а великая электрожаба, за такой царский подарок». Первый голем, исполняя приказ, сел на колени и наклонил голову. С помощью обычной минусовой отвертки я поддел его шлем и снял пару заглушек. Затем восьмигранником начал открывать голову. «Занимательно», — комментировал я свою работу. «Все на болтах, как у нормальных людей. Хотя восьмигранник же». В голове голема было очень много иноземных, кристальных плат. Причем, я заметил одну странность. Платы очень сильно мне напоминали разработки моего прежнего мира. Прямо я замечал очень много похожих элементов и присвистывал, время от времени. Затем, в сравнении, я начал вскрывать головы остальным, и они друг от друга не отличались. Разобрался и с треугольником, который был прикреплен к плечу каждого. Тут, я удивился, это был маяк, то есть устройство, которое включало поисковый жучок, чтобы можно было что-либо отыскать. Такого я у Шурупыча не видел, но было и самое потрясающее. Устройство памяти. Кристаллические диски в подшлемнике, которые выступали, в некотором роде, как память этих големов. Их я прочитал. Что там такое? В воротах гаража появилась морда Ильи. «А, босс, восстание машин не за горами», — загадочно произнес я. «Готов трудиться на благо человечества? Что, все так плохо?» Мигом побледнел Илья. «Да так, что все веснушки пропали. Они пришли уничтожить нас?» «Шучу», — парировал я. «Выдохни. Эта находка самая полезная со времен Шурупыча. Так что, я быстро переключился с разговора на осмысление всего». Илья в это время задавал кучу вопросов, но я не отвечал на них. Был слишком сильно погружен в то, что прочитал и увидел. А затем, закрыв головы обратно, все прикрутив и смакуя слияние семьи, я приказал големам встать и направиться к Шурупычу. У каждого были речевые динамики, была модульная система управления органами слуха и речи. Так что, тырды-дых, Шурупыч завис, разглядывая вошедшую троицу и меня в том числе. А затем, я приказал им поприветствовать Шурупыча. Они одновременно встали на колени перед более большим големом и произнесли роботизированным голосом под возглас Ильи. «Да здравствует ваше высочество принц Феррадор Сталигран, модель сборки Элементар Примус». «Тырды-дых», — сухо ответил голем. «Это что за херня?» Водитель был готов обоссаться от любопытства. «Шеф, может, объяснишь, какого черта тут происходит? Что это за големы? Какого хрена они этот конструктор принцем называют?» «А-а-а!» Он схватился за голову. «Нашему миру конец. Да, нас захватят терминаторы. Выдохни, а...» Я похлопал его по спине. «Тут все гораздо проще. чем кажется. У големов по ту сторону котлов есть целое королевство. Правит ими ограниченная модель Лилимантер Примус. Это, знаешь, как знать наша, как правящий род и все такое. А вот наш Шурупыч, оказывается, принц Феродор. И какого черта его железно-задое величество делает у нас, в нашем мире? А тут Шурупыч как я усмехнулся. Любит приключения на свою задницу поискать. Короче, судя по тому, что я прочитал в памяти этой троицы, Шурупыча предали и хотели уничтожить. Будучи раненым, он попал в котел там, в их мире, и перенесся к нам. То есть эти трое, типа, его гвардия? Не, я улыбнулся. Они, группа ликвидаций, или убийцы, которых послали за ним. Но они исправились, получили по шапке и встали на путь истины. Короче, теперь они за нас. Муть какая-то, честно признался Илюшка. Железные принцы, котлы, убийцы, стоп. Его неожиданно озарило нечто. То есть, ты хочешь сказать, что котлы – это порталы, в некотором роде. Когда узнаю побольше, то проведу тебе краткий курс того, что знаю. Ну раз у нас тут целый принц, Илья вышел к троице, опасливо косясь на каждого, затем он пал на колени и поклонился Шурупычу. О, великий электроник, не вели казнить, вели миловать. Я прошу прощения перед вами, а великий, за то, что пытался научить матами. Чего? Рассмеялся я. Какими матами? Ну, не совсем матами. Илья разогнулся, вытер колени и повернулся ко мне с ехидной улыбкой на лице. Песню мы одну учили, и голем как зарядил. Мамба-мамба-хуамба, тыр-ды-дых. Я бы после такого, Илья, меня, конечно, повеселило все это, но не так, чтобы заржать. Взял фотографию матери и посмотрел ей в глаза, чтобы стыдно было. Через пару минут мне опять позвонил Митюшкин. Напомнил мне, что как бы час уже исчерпал себя, и что надо ехать обратно. Но тут, благодаря тому, что я знал, на какие рычаги нажимать, Герасим с удовольствием согласился покататься еще часик. Заехать в одно место, где были знойные азиатки. А сам я занялся Шурупычем. Благодаря тому, что я теперь знал все про их жучки, я разобрал нагрудную пластину Шурупыча, нашел тот самый датчик, который действительно существовал, и снял его к чертовой матери. Пускай все думают, что его больше нет. Хех. Затем принялся за модели Термаран-каратель, за нашу новую троицу. Я запрограммировал их на послушание его величеству, Шурупычу первому, причем, не сильно меняя внутренние установки. Вот теперь у нас есть замок, я улыбался как маньяк, несколько стражей и главарь этой банды, но чувствует моя пятая точка, что все только начинается. Не прошло и получаса с последнего звонка Герасима, как он опять начал трезвонить. Немного грустно сообщает мне, что все пропало. Ну, образно выражаясь, ты не поверишь, я сел в машину, а голос Герасима звучал в моей голове. Быков не дал позаниматься глубоким массажем. Бывает, усмехнулся я в ответ, требует, чтобы обратно возвращались. Да, он там что-то трепался, мол, и так долго катаетесь. Типа, чтобы через 20 минут были на месте. Успеем. Мы выехали с Ильей навстречу Герасиму. Водитель выгрузил меня на дороге, а сам умотал по своим делам. Амурским, разумеется, на военном грузовике. Митюшкин подобрал меня на такси. Машину гвардии он оставил у своих имений, чтобы особо не наглеть перед Быковым. Ну что, герой-любовник, это было первым его словом, когда я сел рядом. Насладился телом своей красотки? Ага, насладился, усмехнулся я. Аж ноги гудят. Тут я не соврал. Ноги реально гудели после всех пробежек за големами. Блин, ведь этих големов собирает целый автоматический завод. Там, в мире демоноидов. Кто-то же его должен был построить, верно? Я посмотрел на Митюшкина, который что-то яростно печатал в своем телефоне. Странный мир, по ту сторону котлов. Из всей памяти, в которой я побывал, я ничего толком не узнал. Мир демоноидов был, и тут к гадалке даже ходить не нужно было. Но никто из этих роботов не видел ничего живого перед собой. У них был завод, большой такой, полностью подконтрольный им. И именно он создавал големов. Они были разумными и подчинялись своему командованию, а вот про командование, я не нашел и слова. Слишком все было мутно как-то. Ой, а чего там так много дронов? Неожиданно заявил Герасим. Как туча мух, ей-богу. Упс, а про них я как-то позабыл. Я прищурился, сосредоточился на десятке дронов и вернул им управление, отправляя их обратно в руки Тамары. На блокпост мы вернулись через четверть часа, как меня подобрал Митюшкин, и Быков был очень этим недоволен. Вашу дивизию, Он стоял возле лейтенанта и явно хотел сказать нечто более грубое. «Вас за смертью посылали?» «Да, да нет», — протянул Митюшкин. «Выполняли указания командования?» «Да», — улыбнулся Быков. «Странно, что фургон с контрабандой вы отдали в участок полтора часа назад, а дорога обратно у вас заняла аж два часа. Ничего мне рассказать не хотите, курсанты?» Митюшкин побледнел. Я легонько толкнул его плечом и подмигнул, мол, не тушуйся, сейчас все решу. Но в этот момент к нам подошел Егор, сержант устранителей, лейтенант Верескина. Его лицо было очень грустным, прям как у Тамары. «Мы так и не нашли дроны, а с демоноидами что?» «Тоже пусто», — Егор поднял голову, посмотрел на меня и опустил глаза. «Что-то неохота, а дичь какая-то, только ветроборы одни и все, ничего нового. Но кто-то же кидал деревья», — возмутилась Тамара. «Все-все осмотрели, всю местность, даже там, где были сбои, просто, ничего». Егор поднес к уху рацию, и через пару секунд на его лице появилась улыбка. «Дроны вернулись, хоть какая-то хорошая новость». Верескина отвернулась от Егора и посмотрела на взводного. «Распускать надо блокпост. Сейчас распустим», — кивнул Быков. Но сначала он повернулся и кровожадно ухмыльнулся. «Курсанты, а ну-ка признавайтесь, где были?» «Демоноида убивали», — хмыкнул я. «По дороге обратно встретили демоноида. Вот и пришлось его убить, а то, знаете ли, жертв бы было, ух». Я театрально ухнул и продолжил. «Могу показать, если не верите, конечно». Тут даже Митюшкин удивился от моего заявления. Он нервно дернулся, медленно повернул ко мне голову и одними глазами сказал: «Молчи, паршивец». «Но как бы не так, демоноида, говоришь?» Быков оскалился. «Ну да, раскатный, покажи докажи, как говорится». Я пожал плечами и молча двинулся в ту сторону, где ликвидаторы расхреначили медведя в фарш. Параллельно, пока мы шли, я отправил Герасиму СМС, чтобы он мне подыгрывал. Через 10 минут мы вышли в ту часть леса, где я оборвал провода, а уже там, удивленное лицо Быкова нужно было видеть. «Я не понял», — взводный обошел труп по кругу, прищурившись. «Это что за груда мяса?» Судя по лапам, включилась в процесс опознания Верескина. «Медведь?» «Да, ага», — улыбаясь, заявила я. «А почему он весь пережаренный?» Лейтенант устранителей обернулась и посмотрела мне прямо в глаза. «Раскатный, вы что тут сделали?» «Да блин, пришлось на него провода уронить», — начал я рассказывать свою чудесную историю. «А то молнии не пробивали плотную шкуру. А когда я немного подпалил его, я его уже захреначил своей магией. Без защиты, как оказалось, он просто груда мяса». Все трое, в том числе и Митюшкин, были в таком шоке, что не сразу заговорили. Быков дошел до опоры линии электропередач, посмотрел на остатки изолятора, а затем на провода, которые кучей лежали недалеко от трупа. Оценив масштаб увиденного, сомнений ни у кого не осталось, что это наша работа. Хех, Быков вернулся к нам и заявил: «Ладно, раскатный, верю», — мужик покрутил головой, разминая шею. «Хоть кто-то сегодня повоевал. Так, ладно, раскатный и Митюшкин, за вами теперь два демоноида. Молодцы». Вообще-то, Тамара ввязалась в разговор, за раскатным уже три. Он еще во время своей отработки помог убить еще одного. «Помните?» «Да помню я, помню», — недовольно согласился Быков. «Так, а теперь все обратно», — это он говорил нам, курсантам. «Блокпосты разбираем?» — спросил у Верескиной. «Или еще охраняем?» «Разбираем», — ответила Тамара. «Дроны все облетели, угрозы нет. И еще», — она вздохнула, — «вы же связанных отправили в участок вместе с фургоном». «Да, ну», — Быков не понял намека. «И чего?» «Пускай Егор и с ними поговорит». «Хорошо», — лучезарно улыбнулась Верескина. «Полиция-то просто повесит на них контрабанду, а мне бы узнать, где они достали столько оружия. Вдруг вскроем что-то посерьезнее». «Я не против», — Быков кивнул на нас. «А вы чего встали?» «К остальным шагом марш». «Круто же», — я молча шел за взводным и лейтенантом устранителей. «Мне осталось еще два демоноида, чтобы уйти на экзамены. Да здравствует гражданка с котлами и фабрикой големов». Глава 14. Дмитрий Анатольевич Крендель, чиновник в палате патентных ратификаций. Толково-толково, Дмитрий Анатольевич просматривал документы по антивирусной программе неизвестной компании «Шторм». Толково сделали, не придраться. «Господин Крендель», — в роскошный кабинет с панорамным окном вошла девушка 20 лет с осиной талией и нужными для работы формами. «Вам кофе с коньяком, как обычно». «Мне бы кое-чего другого, Аннушка», — подмигнул чинуша. «Да повкуснее». «Ой, Дмитрий Анатольевич», — театрально усмехнулась Аннушка. Вам только о теле и думать рано утром. А как же потом работать? А, разберемся, хмыкнул тот, но все же дополнил. Принеси мне кофе как обычно. И, пожалуйста, в этот раз не забудь, что при подаче на тебе уже не должно быть нижнего белья. Чинуша проводил секретаршу своими маленькими, поросячьими глазами, а затем, вспомнив, зачем он пересматривал в очередной раз документы, нажал на кнопку стационарного телефона. «Аннушка, совсем забыл, соедини меня с Виктором Васильевичем». Через полминуты гудков в кабинете раздался властный басистый голос генерального директора компании «Антивирус Паперского». «Доброе утро, Виктор Васильевич», — лениво протянул Крендель. «Вы что-то решили уже насчет шторма, а? Еще нет, уважаемый», — послышался ответ, а затем кряхтение. «А чего такое? Увы, я больше не имею права задерживать документы, так что либо действуйте, либо я их пропускаю дальше». «Ну что же вы так сразу, Дмитрий Анатольевич?» Голос стал больше умоляющим, чем властным. «Ну разве так можно? Мы же договорились. Сроки уже вышли. Дайте еще 2 дня, пожалуйста». Генеральный директор антивируса Паперского опять закашлялся. «Это очень перспективная разработка. Задержите еще штампы, пожалуйста. Мы попробуем его выкупить. Сегодня же свяжемся с владельцем. Еще 2 дня. Ладно», протянул Крендель. «Но и оплата, сами понимаете, должна быть приятной. Виктор Васильевич Паперский, Москва». И где это видано, чтобы генеральный директор целой антивирусной компании, да еще и племянник графа Харланова, умолял чинуш подождать. Виктор Васильевич перевел крупную сумму на нужный счет. «Совсем охренели, шеф, что-то не так?» — озадачился сотрудник, сидящий напротив. «Выдохни, Вася», — отмахнулся от него генеральный директор. «Ты мне лучше скажи, что нарыл по этому шторму, а? Сроки горят, а эти чиновники только и делают, что на лапу просит». «На то они и чиновники», — усмехнулся сухонький старик. «В общем, мой бывший отдел оперов по Лубянке отрыл мало, но все же, хоть что-то. Не томи, а?» «Секунду», — старик улыбнулся. «Сейчас еще Гришка Молдаванин подойдет». Он анализировал всю поступающую информацию. Через 3 минуты в конференц-зале компании «Антивирус Паперского» началось совещание. Присутствовали только генеральный директор, аналитик и бывший сотрудник следственного комитета. Получается как? Гришка разложил документы на стеклянном столе и начал пояснять. Владелец шторма, фактически, малолетка, несовершеннолетний пацан, который оформил фирму временно на своего приятеля, который, разумеется, совершеннолетний. «Это точно», — удивился Паперский. «И зачем такие сложные схемы?» «Ну, учитывая, что этот несовершеннолетний пацан сам создал антивирусник, то мозгов у него много, и он решил не дожидаться совершеннолетия, чтобы запускать нечто подобное. Короче, это глава рода раскатных». «Глава рода?» — удивился Виктор Васильевич. «Несовершеннолетний? Что-то ты не то говоришь. Я говорю о ближайшем будущем», — улыбнулся молдаванин. «Род сам обитает в Перми. Там их главная резиденция и все в том же духе. По империи у них множество своих котлов, которые в данный момент они сдают в аренду. И зачем? А те, кто сейчас правит?» — зевнул Гришка. «Так себе правители. Бабушка регент рода, Прасковья Игоревна, и ее муж Кирилл Слютников. Второй, кстати, вообще не имеет никакого отношения к роду». «Так, он же муж», — начал путаться Паперский. «Так, вообще ничего не понял. Короче, начал по-новому Гришка. Род в упадке после смерти бывшего главы рода и его жены. Парнишка этот, создавший фирму и антивирус, прямой и единственный наследник рода. Бабушка регент пока правит, но пацану скоро 18 и все поменяется, как я понимаю. Старик, который является мужем этой бабки, маг ранга кмет, вроде как по слухам, бывший устранитель. В общем, мужик ровный, без косяков. То, что род в упадке, это хорошо», — кивнул Паперский. «Деньги они возьмут. А вот тут я не договорил», — перебил генерального директора Гришка Молдаванин. «Парень Георгий обитает в Новом Тагиле, отдельно от семьи. И из того, что я узнал, он всячески избегает возвращения домой. Видимо, не в ладах со стариками. Ждет своего совершеннолетия и в данный момент учится в училище». «Все, понял», — Виктор Васильевич призадумался. «Значит, на его стариков не повлиять, ему начхать на их мнение. Я уже такое видел, где единственный наследник избегает влияния родственников. Не промах пацан». «Ладно», — он встал и указал своим сотрудникам на выход, а сам, дождавшись, когда все уйдут, взял телефон и позвонил в одно место. Отдел компании по склонению к сотрудничеству был очень полезным отделом. Виктор Васильевич не один раз использовал силы этого места для убеждения не очень хороших людей. Ну, точнее, тех, кто был с ним не согласен. И работники этого отдела умели уговаривать. Этим отделом заведует бывший устранитель, так что, людей там набирали серьезных. Да и методы они использовали не самые гуманные. Особенно, когда вопрос «решить все быстро» принимался буквально. «Витя, доброе утро», – забормотал генеральный директор. «Как там у тебя дела?» «Все хорошо, господин Паперский», – ответил Витя Боров. «Что-то хотите? Бригада всегда готова к выезду, сами знаете. Только скажите адрес. Нужно съездить в Новый Тагил», – начал Паперский. «Я понимаю, что дорога долгая, но сам понимаешь, мы самая прибыльная компания рода моего дядюшки. Так что, все будет оплачено. Там ты найдешь одного пацана и заставишь его продать нам кое-что. На все, пару дней. Через 48 часов ты должен быть в Москве. Там еще работенка будет. Для меня провести еще один день на учебе было дикостью. Ноги сами собой тянули меня обратно в усадьбу. Но, увы, я не мог покинуть училище прямо сейчас. Не положено. Да и сама учеба была скучной сегодня. Почти вся. Теория простая. Виды демоноидов и их классификация, затем что-то про охоту и следы, ну и затем была практика на плацу. После обеда нас ожидала рукопашка с ножами, хех. Причем многие удивились, когда услышали, что не будет привычных спортивных снарядов, а будет боевка. Замполит Бородкин решил, что курсантам требуется практика. Так что во время приема пищи пришел взводный, озвучил всю эту информацию и порекомендовал сильно не наедаться, а то нож в брюхо. Как говорится, и весь обед пройдет на смарку. Когда мы пришли на плац и видели этого нагло улыбающегося замполита, у многих испортилось настроение. Но были и те, кто искренне негодовал. Ножи, вы серьезно? Одним из самых возмущенных был Петухов. Я еще понимаю мечи, шпаги там, уроки фехтования. Но ножи, схватку на ножах тоже нужно будет сдать на выпускном экзамене, парировал мужик с квадратной челюстью. Так что оставьте негодование и слушайте внимательно. Никто его не слушал. Точнее, вид делали, но по большей части тупо игнорировали его слова. И зря, кстати. Не знаю, что там было в родах у этих дворян-курсантов, но нож – это очень опасное и хорошее оружие. Тем более в умелых руках. Ведь поединок может решиться одним броском, еще до момента, как ты меч из ножен достанешь. И, как мне показалось, замполита очень забавляло негодование курсантов. По его ухмылке мне было понятно, что он тот еще козел. И, как всегда, приключения ждали именно меня. Нет, разумеется, может быть, была какая-то еще причина, но статус спарринг-партнера лег на мои плечи. «Раскатный», – пробасил Бородкин. «Выходи, будем показывать показательный поединок, как надо делать». Тут он, разумеется, считал себя учителем. «И как не надо делать?» Тут он намекал, что я безрукий, но он явно не догадывался, что мои родители натаскивали меня на обращение с ножом. Хех, да и в прошлой жизни я жил в одном горном королевстве, где все аристократы вели дуэли исключительно на ножах. Просто потому, что переулки в горах были узкими, и повсюду была сплошная поножовщина. В общем, я нехило так наловчился, да и родители мои были в восторге от моих техник. Слушаем внимательно. Бородкин сунул мне в руку обычный армейский штык-нож. Владение ножом является одним из самых древних боевых искусств. Он начал нам втирать о том, что ножи – это круто. Общими словами, разумеется, я-то с ним и не спорил, ибо был согласен, но вот остальные все равно остались недовольными. А когда мы вышли в центр плаца, наступила гробовая тишина. «Ну что, готов, раскатный?» – хитро улыбнулся замполит. «Учти, без доспеха, без глубоких ран». Просто покажем пример на тебе. Ага, ты не переживай, ножи затуплены, а у нас в училище хороший лекарь, шрама не останется, если будет что-то прям серьезное. Это я сейчас тебе покажу, Бородкин, усмехнулся я. Думал, выбрал самого худенького и справишься, хех. Команду о начале спарринг-поединка дал сам же Бородкин. Взводный все это время стоял в начале строя и не сводил с меня глаз, сократив дистанцию между нами. Замполит выставил нож перед собой и попытался ударить меня в область живота. Размашистым ударом ноги я парировал его. Это было нагло, и его глаза в этот момент нужно было видеть. Нож выбить не удалось, но все равно сам факт моего удара он расценил как вызов, и бой пошел чуть на других скоростях. Сближаясь, Бородкин делал ложные выпады, и каждый раз они были непредсказуемыми. Как оказалось, у него были оба хвата, и левый, и правый. Он перекидывал нож из руки в руку и пытался нанести боковые удары. Но я также не забывал, что это рукопашный поединок по большей части, поэтому использовал свои ноги по назначению. Даже один раз получилось пошатнуть его, и вместо того, чтобы ударить ножом, сблизился и силой вогнал ему лоб в его нос. Вот тут-то все на плацу и ахнули. Кровь не пошла, на удивление, но вот глаза Бородкина явно налились кровью. «Ну, щенок», — прошипел он так, чтобы слышал только я. «Серьезно поиграться решился?» «Да, я ничего не сказал». Нанес удар снизу, пытаясь попасть по его брюху ножом, но тот ловко извернулся, несмотря на то, что он был ходячей грудой мышц. А после, когда я попытался отбить очередной выпад ножа, но уже в лицо, он меня поймал. Хех, он думал, что поймал меня. Я отбивал выпад ногой, но тот быстро увел руку в сторону и свободной рукой ухватил меня за ботинок. Понимая, что сейчас придет удар в захваченную ногу, и замполит явно воткнет в нее нож по самую рукоять, я использовал хитрый прием. Пользуясь тем, что он держит мое равновесие, я подпрыгнул и, падая, дал ему ногой прямо в морду. Положив замполита на лопатки, я кувырком сел на его грудь и приложил нож к глотке. «Ну, господин замполит, серьезно поиграться решили?» «Да, охренели все, кроме, на мое удивление, Быкова». Он все так же смотрел на меня уничтожающим взглядом, но ни слова не сказал. И всю следующую тренировку курсанты занимались синхронными выпадами. Моя победа воодушевила их, да и нож, все же, штука опасная. После занятий у нас был час перерыва. Я за это время получил СМС от Рубцова, который продолжал заниматься вредительством под моим командованием. Ему удалось получить доступ к основному ноутбуку Слютникова. Он на пару с моей бабулей устроил ложную пожарную тревогу в резиденции. И, ссылаясь на этот страшный для дома сигнал, патрульный гвардеец у кабинета Кирилла дернулся на улицу, выполняя внутреннюю инструкцию. Там и бабушка моя устроила шороху и суету. Так что у Вани было очень много времени, чтобы все сделать так, как было нужно мне. Пока все курсанты расслаблялись после полуторачасовой тренировки с ножами, я переводил себе деньги Кирилла на свои счета, но только с тех счетов, которые мне открылись. Правда, теперь придется экономить. Кириллу-то немного осталось, хех. Да не, как ни крути, козлина, я улыбнулся котлете, которая упала на мой счет. Думаю, я быстрее тебе голову сломаю, прежде чем добрый доктор Зайцев тебе твои же кишки на шею намотает. Кстати, идея прикольная. Какая там длина кишечника у живого человека? Но даже несмотря на то, что Кириллу далеко до личных разборок, у него оставались бандиты в гвардии. В моей, мать его, гвардии. И чтобы с ними разобраться, нужно время. Потому что уничтожать всю эту грязь нужно разом, одним ударом. Пока нужно использовать то время, которое у меня есть, ну и деньги Кирилла, хех, чтобы закупить обмундирование и арсенал для верных мне гвардейцев. А то старпер и до арсенала ручки свои дотянул. Продал хренову тучу всего нужного в свое время. Рубцов это уже слышал от меня и даже подготовил секретное место, куда все это будет завозиться. Блин, а я с Ваней же говорил, я задумался. Да, говорил. У Рубцова помимо организации временного хранения было еще одно, немаловажное задание. Подготовить своих гвардейцев к тому, что будет бойня между собой. Это как раз и было планом одним махом уничтожить всю черноту в гвардии. Бандитов надо выжечь из рода каленым железом и не оставлять никого в живых. За 10 минут до начала последнего теоретического занятия на сегодня до меня дошел сигнал системы безопасности моей усадьбы. И тут я улыбался как дурак, а никто из курсантов не понимал, чего это я смотрю в одну точку и лыбу давлю. А причина была и ого какая, учитывая, что ремонтники закончили ремонт в усадьбе, и на территории никого больше не было, мои големы гуляли. Высокий забор скрывал то, что происходило на территории от посторонних глаз, поэтому, тырдых, громогласно заявило его высочество Шурупыч первый своему отряду. Тырдых, ликвидаторы после его приказа построились по стойке смирно. Тыр, ликвидаторы начали маршировать. Тырдых. По камерам за ними было весьма ржачно наблюдать, а когда Шурупыч запел песню «Мамба-мамба-хаумба», а его ликвидаторы его поддержали, я отключился от камер, ведь реально не поймут, Чего это я так ржать начал? Вообще, у Шурупыча много мозгов перегорело, когда он выживал и попал в наш мир. И надо бы его сделать дееспособным принцем. Я задумывался еще утром о том, чтобы разобрать термаранов-карателей ради мозгов Шурупыча, но очень быстро отсек эту идею. Они ведь его новая личная гвардия, так что не надо принца расстраивать. Ну, ничего, я встал с кровати, когда в казарму зашел взводный. Верну рот и все сделаю. Курсанты, я посмотрел на Быкова. Теория искусства ведения тактического боя отменяется. Преподаватель Залыгин был вызван в гарнизон устранителей. ХМ, интересно, а зачем? Так что, вас ждет пара по физическому развитию. Курсанты аж вздохнули от недовольства. Только отзанимались, час отдохнули и опять мышцы напрягать. Нас привели на огражденную территорию, где уже разминались такие же недовольные девушки, и, собственно говоря, началось занятие. Когда я приступил к прыжкам через козла, им был не Слютников. К сожалению, Быков окликнул меня. Что-то не так делаю. Я подошел к взводному. «А, тебя вызывает замполит Бородкин», — сухо произнес Быков. «Административный корпус, второй этаж, кабинет номер 22. Сейчас же, черт, неужели он обиделся после того, как я его отделал? В целом, меня мало беспокоило отношение Бородкина ко мне. Ну, обиделся мужик и обиделся. Не будет же он превращать мою жизнь в ад, или будет? Ай, пофиг, все равно наше противостояние будет очередным приключением, где наше не пропадало. Но я ошибся. Бородкин вообще не обращал внимания на то, что произошло на плацу. Ну, либо делал вид, что ему пофиг. Когда я вошел в его кабинет, он жестом указал на стул перед столом и вполне вежливо спросил: «Слушай, Раскатный, а тебе слухи ходят, что очень рукастый?» Он поднял брови вверх. «Я понимаю, что ты дворянин и просить тебя о подобном некрасиво», он замялся, а затем на одном выдохе выпалил. «Ты можешь починить кондиционер, а?» Я аж глаза округлил от просьбы. А вот Бородкин принял это, словно я оскорбился. «Да ты пойми, Раскатный», он нахмурил лоб. «Если откажешься, я ничего на это не скажу. Просто ремонтника сейчас хрен дождешься». Обзвонил уже 3 конторы, а толку ноль. «Да, давайте посмотрю». Я пожал плечами, затем поднял голову и понял, о каком конде речь. Он указал на висящий под потолком кондиционер. «Да», — ответом был короткий кивок. Починить его не составляло труда. Проблема была в небольшой плате, на контакты которой не поступало питание. Я для вида пошурудил ручками, спустился на кресло, чуть было не присвистнул, когда увидел теплоподушку. И зачем она ему летом-то? А затем сказал: «Готово, можете проверять». К счастью, замполита не было предела. Но правда, этот хрен все же отличился. Он лично проводил меня до курсантов и на весь плац объявил личную благодарность мне. «Сука, объявляю личную благодарность нашему рукастому Раскатному», — заявил он громогласно в насмешливой ноте, — «за починку кондиционера. Кто бы мог знать, что дворянин так умело орудует отверткой». Быков посмотрел на замполита как на дерьмо, хотя, в целом, он на всех так смотрел. А вот среди курсантов послышались короткие переговоры. Нашлись те, которые посмотрели на меня взглядом Быкова, мол, я же аристократ, а не разнорабочий, чинить неблагородное дело же. Но мне было плевать на это. Я догадывался, что Бородкин козел, и в целом, он попытался мне отомстить. «Хех, суши весла, придурок». Я отошел за спины курсантов, выпуская стрелку. Она тут же нырнула в открытый щиток на фонарном столбе и через 10 секунд оказалась в административном корпусе, на втором этаже в кабинете номер 22. Пошурудила чуть-чуть в кондиционере. Затем началось ожидание. В момент, когда Бородкин потянулся к чашке в кофеварке в углу своего кабинета, кофеварка брызнула ему горячим напитком прямо в лицо, а кондиционер в это время издал из себя столько вони, что замполит, ослепнув на некоторое время, долбился лбом в стены, пытаясь выбежать из кабинета. Когда мужик прозрел, открыл окно и, психуя на плохой день, сел на свое кресло, его ожидало нечто по-настоящему горячее, в разы жестче, чем кофе в лицо. Тепловая подушка его кресла разогрелась до такой температуры, что все вольфрамовые нити в изоляции одновременно вспыхнули, прожигая кожу. Бежал Бородкин далеко, кричал, визжал, и в общем, на улице он был без штанов на виду у всех курсантов, опозорился знатно. На ягодицах остались прикольные отметины, тут даже Быков не удержался, выдавил из себя ухмылку. Мы провели до конца занятия по физподготовке, и этого времени замполиту хватило, чтобы настучать на меня. Я даже с плаца уйти не успел, когда к нам пришел подопечный Оленюка со словами, мол, меня вызывают. Это слышали все. Кто-то смотрел на меня с сочувствием, кто-то, прищурившись, подозревал, что я выслуживаюсь, но дело было именно в Бородкине. Да по-любому, услужил Бородкину, а теперь на поклон Оленюку, сказал один молниевик. Клоун, а не дворянин, я его запомнил. Куратор на пару с замполитом стоял около главного корпуса, на улице. Бородкин, кстати, был в новых штанах. И тут такое началось, ух. Меня поливали грязью, в устной форме и достаточно мягко, типа я козел такой, все порчу. По итогу, когда словесный понос замполита закончился, а куратор сделал ему замечание, и очень строгое, тот жалобно протянул. Короче, он сломал конди в моем кабинете, когда чинил. Его глаза были красными от гнева. Да за такое, стой, осадил его куратор. Он аристократ, не забывай. Бородкин тут же закрыл свою поганую варежку. Ты, раскатный, что ответишь на это? Да что тут ответить, господин куратор. Я пожал плечами. Я дворянин. Какой из меня ремонтник кондиционеров, а? Замполит открыл рот и тут же его закрыл. Что он тут мог добавить? Ничего. Но и на этом мои приключения не закончились. Я подслушал телефон Оленюка, когда тот разговаривал с Быковым о случившемся, и улыбался про себя. Быков заступился за меня, сказал Оленюку, мол, я отделал замполита прилюдно, вот он и козлится. За это, конечно, Бородкину ничего не сделают, но теперь будут присматривать за ним. Вдруг окажется слишком мстительным, училищу ни к чему происшествия. Я вернулся в казарму, коротко пересказал случившееся Герасиму и попытался задремать. Но тут случилась потасовка. Дворянин, который тыкнул мне о том, что дворяне ничего не делают руками, поссорился с Петуховым. А парень и так был на взводе. В общем, не пришлось разнимать парней, они все решили почти сразу. Проблема была не в том, что они выбили стекло, точнее, что Петухов выбил его телом паренька, а впоследствиях. Среди курсантов был рыжий паренек в очках с очень противной физиономией. «Надо бы его поймать», — сказал мне Герасим, когда мы стояли на улице и гадали, что же с окном делать. «Стукачок», — я проследил за его взглядом и зацепился за рыжика. Он направлялся к главному корпусу уверенной походкой. «Стуканет, парней вышвырнут. Приказ есть приказ, в казарме нельзя даже пукать в сторону своих же. А этот хрен...» Он встал и приготовился бежать. «Двоих сейчас зароет. Выдохни, он никуда не пойдет», — усмехнулся я, подключаясь к телефону Феди. «Сейчас вернется». Управляя телефоном стукача, я сначала активировал звук вызова, а когда тот остановился и взял в руки телефон, он прочитал уведомление. «Федя, стучать — это плохо». Повернулся и вернулся в казарму, «а если кому-то расскажешь о случившемся, тебе ноги в жопу засунут». Вроде, все было кратко и понятно. Федя тут же повернулся и пошел обратно. Проходя мимо нас, он сверлил Митюшкина испуганными глазами и вернулся в расположение. За стекло, кстати, нам не влетело. Оно чудесным образом испарилось, и все курсанты на вопросы взводного отвечали одинаково, его тут никогда не было. Осколки, разумеется, мы утилизировали. Хех, раскатный, физиономия Быкова зависла над моей кроватью. «Спишь?» «Да, никак нет», – зевая, – ответил я. «Думаю, медитирую и все в том же духе. Тебя в переговорную зовут. Так что собирай свою медитацию, ноги в руки и шуруй на КПП. Там знать какая-то приперлась опять по твою душу».